«Нортон, перестань!» Елена поднесла кончики пальцев к вискам и замотала головой, будто бы отгоняя страшное видение. «Елена!» — его голос стал более ласков. «Незачем переживать. Ты прекрасно знаешь, наш замысел вскоре осуществится. Всего лишь надо подождать, пока меня перестанут считать преступником». «Да, да, срок твоего наказания исходит 4 мая. Ровно через год ты сможешь вернуться и провести испытания на часовые степени для своих детей. Непростой будет день». «Да, непростой», — эхом отозвался мужчина. «И Елена?» Она нервно сплела пальцы в замок, по всей видимости, не решаясь задать следующий вопрос, но вскоре продолжила. «Нортон, я хочу знать, что ты решил с Фейрой». Тот ответил не сразу. «Так вот, что тебя волнует. Вот почему твое прекрасное лицо так хмурится. Как бы я хотел просто забыть о ней и о том, что с нею связано». «Но другие не забудут», — горячо возразила женщина. «Если у нее обнаружится высокий часодейный дар, она может унаследовать все твои земли, твои замки, фабрику и еще... Ты понимаешь, о чем я. Право рождения нельзя отменить, но можно предотвратить, используя время». «Да, это так». «Нортон, ты должен избавиться от нее», — настойчиво произнесла женщина. «Орден требует этого. Все ждут твоего решения». Он усмехнулся. «Орден? Или этого требуешь ты, Елена?» «Я безропотно подчинюсь твоим приказам, Нортон». «Я помню об этом», — сухо оборвал он, «и ценю твою верность и преданность». «Позволь мне разобраться с ней», — горячо зашептала женщина. «Она не будет долго мучиться». «Сомневаюсь. Елена, ты излишне кровожадна и не любишь фей. Такие сильные, красивые создания». «С острыми крыльями», — прошептала та с ненавистью и зачем-то коснулась груди. «Я не успокоюсь, Нортон, пока в мирах существует хотя бы одна фея». «Вот как!» Она судорожно вздохнула, подавляя ярость. Мужчина хмыкнул. «Меня всегда удивляло», — протянул он, «почему часовщики и феи так ненавидят друг друга? Неужели дело в разной форме крыльев или в их количестве?» Женщина дернулась, но промолчала. Нортон скрестил руки на груди, поднимая взгляд на темное небо, усеянное мерцающими точками далеких миров. «Она живет здесь, на Астале, среди обычных людей», — продолжил он, не отрывая глаз от мигающих небесных огоньков. «Возможно, она выросла простой феерой. Я никогда не видел дочь». «Избавься от нее», — продолжала настаивать Елена. «Маленькие проблемы становятся большими, поэтому зло должно убиваться в корне».